Глава 31. На этот раз Степнадзе был одет не в железнодорожную форму с регалиями пассажирского проводника, а в новенький, словно с иголочки, костюм желтоватого цвета. Вошел Ревас Давидович с таким сурово решительным видом, что будто собирался строго отчитать Бирюкова за причиненное ему беспокойство. Однако, увидев в кабинете мрачно насупившегося Сепенятина, так поспешно развернулся к двери, словно по ошибке попал в дамский туалет. «Куда вы, Ревас Давидович?» — остановил его Антон. Степнадзе мгновенно замер и растерянно обернулся. «Простите, дорогой, вы заняты?» «Мы вас ждем!» — Антон показал на стул поодаль от Сепенятина. «Садитесь, пожалуйста!» Совладав с внезапной растерянностью, Степнадзе приосанился и сел на предложенное место. Вася Сепенятин уставился на него таким откровенно любопытным взглядом, с каким был запечатлен судебно-оперативным фотографом. «Вам знаком этот гражданин?» — показав на Сепенятина, спросил Бирюков. Ревас Давидович впился взглядом в Васины глаза. Почти полминуты они будто соревновались, кто кого переглядит. «Здорово, пахан!» — не вытерпел Вася. «Этот гражданин живет или жил в соседстве с сестрой моей жены. Вы с ним знакомы?» «Относительно. Он только что дал показания, что 3 года назад вы помогли ему продать за 2000 поддельную икону», — спокойно проговорил Антон. Ревас Давидович возмущенно побагровел. «И вы поверили уголовнику?» Сепенятин вскипел. «Полегче насчет уголовника, пахан. А за что ты мне неделю назад 3000 отвалил? За мои голубые глаза?» На лице Реваза Давидовича не дрогнул ни один мускул. Возмущение его стало проходить, и он с улыбочкой, глядя на Антона, размеренно сказал: «Я ни копейки этому авантюристу не давал». «А откуда же у меня 3000 взялись?» — выкрикнул Вася. Степнадзе очень спокойно повернулся к нему. «Уголовный розыск разберется, кого ты ограбил». «Ну, пахан!» — ошарашенно протянул Вася и угрожающе рявкнул. «В одну зону попадем, пятки чесать мне будешь». Бирюков вызвал конвойного. Сепенятин, без слов поняв, что в его услугах больше не нуждаются, поднялся. Проходя мимо Реваза Давидовича, с ядовитой ухмылкой посоветовал: «Не плети тут сказки, больше срок себе намотаешь». Степнадзе засунул правую руку под пиджак, словно у него внезапно схватило сердце, из-под тишка взглянул на молчаливо слушающую Маковкину и, уставясь Антону в глаза, взволнованно заговорил: «Не могу, дорогой, понять, что в последнее время вокруг меня происходит. Ничего не могу понять». «Рано или поздно, Ревас Давидович, это должно было произойти», — сказал Антон. «Клянусь, понимаете, никаких икон я не помогал продавать». «Икона увертюра, опера в другом». Бирюков показал бланк наложенного платежа. «То и за что прислал вам эти деньги?» На лице Степнадзе не появилось ни малейшего намека на растерянность или недоумение. Однако прежде чем ответить, он внимательно посмотрел бланк, и лишь после того, когда убедился, что там действительно его фамилия, ответил: «Это, дорогой, я книги отправлял. Мне оплатили их стоимость». «Отчего перевод поступил на адрес Зарванцева?» «Алекс живет в моей старой квартире. Я привык к этому адресу». Бирюков чуть подумал. «Зарванцев говорит иное». «Что именно?» — подавшись вперед, спросил Степнадзе. «Что вы занимаетесь книгами втайне от жены?» «Правильно», — словно обрадовался Ревас Давидович. «Постеснялся, понимаете, признаться в этом. На языке юристов такое стеснение называется ложным показанием», — строго проговорил Антон. Степнадзе виновато улыбнулся. «Прошу прощения, дорогой. В дальнейшем обещаю говорить правду и только правду, как этого обычно требует от свидетелей судья». «Весь книгообмен вы проводите через Зарванцева?» «По его адресу», — уточнил Степнадзе. Бирюков встретился с настороженным взглядом Реваза Давидовича. «С санкцией прокурора мы проверили в почтовом отделении поступающую на ваше имя корреспонденцию и установили, что по адресу Зарванцева вам идут одни лишь переводы наложенного платежа. За последние 2 месяца, например, вы получили 23 таких перевода. Вам не кажется, что это односторонний книгообмен?» «Не пойму, дорогой». «Что ж тут не понять? Вы получаете приличный наложенный платеж, но сами ни одной книги не выкупили. Проще говоря, вам их не шлют». «Было время, слали, когда заказывал». «У вас сохранились квитанции?» Степнадзе непринужденно расхохотался. «Дорогой, я никогда не предполагал, что буду объясняться по этому поводу в уголовном розыске. Книгообмен — не преступление. А если вы хотите обвинить меня в спекуляции, то это еще надо доказать». Лицо Степнадзе внезапно побагровело. «Я возмущен вашей фантазией». «Возмущаться, Ревас Давидович, не стоит», — спокойно сказал Антон. «Я не предъявляю вам обвинения, а лишь выясняю возникшее подозрение. Как бывший юрист, вы, вероятно, знаете, что ничего противозаконного в этом нет». Степнадзе недоуменно дернул плечами. «На чем основано ваше подозрение?» «На подлинных фактах, и не только проводимый вами книгообмен нас заинтересовал. Кто из родственников у вас работает в Сухумском пединституте?» «Нет у меня там родственников». Антон передал Степнадзе телеграфные переводы из Сухуми и Ростова. Наблюдая, как Ревас Давидович нахмуренно рассматривает их, заговорил. «Перевод из Сухуми, очевидно, от женщины, с которой вы беседовали на пляже в Адлере и обещали через своего родственника протекцию ее дочери, поступающей в педагогический институт». Степнадзе очень спокойно вернул переводы, посмотрел Антону в глаза и огорченно вздохнул. «Вы очень большой фантазер. Это от молодости, с годами пройдет». «Пока молод, попробую пофантазировать еще». Бирюков протянул Степнадзе корешки переводов, полученных на главпочтамте Зарванцевым. «Это что?» Пересчитав их, Ревас Давидович с удивлением просматривал почерк. Возвращая, твердо сказал: «Не получал я этих переводов». «Подделав почерк и подпись, их получил ваш племянник Альберт Евгеньевич Зарванцев по старому вашему паспорту». «Этого не может быть». Антон показал заключение почерковеда. «Вот, ознакомьтесь». Степнадзе, взяв дрогнувшей рукой бланк экспертизы, принялся его читать с таким видом, словно не верил своим глазам. Перечитав несколько раз, возвратил заключение Антону и тихо проговорил: «Алик, Алик, какой подлец, Алик!» Бирюков сразу же показал перевод, деньги по которому были получены Ревасом Давидовичем. «А вот эти 500 рублей получили вы». Ревас Давидович отрицательно покачал седой головой. «Я ничего, дорогой, не получал». «Есть тоже заключение почерковедческой экспертизы». «Против нее возражать трудно», — сказал Антон, показывая другой бланк, официально заверенный экспертом-почерковедом. Лицо Реваса Давидовича стало сразу сосредоточенным. Ознакомившись с заключением, он, словно считая, долго перебирал почтовые корешки, рассматривал их, недоуменно пожимал плечами. Наконец, возвратив все Антону, взволнованно заговорил: «Ничего не могу понять. Как мой старый паспорт оказался у Алика, если я потерял его год назад? Как Алик мог по моему паспорту получить деньги, если он на 30 лет младше меня? Посмотрите на него, одетого в железнодорожную форму», показывая фотографию Зарванцева, выполненную фотороботом, сказал Бирюков. Впившись взглядом в снимок, Степнадзе нараспев протянул: «Какой подлец!» «Хотите послушать, что Зарванцев говорит в своих показаниях?» «Хочу, дорогой, очень хочу». Антон, нажав в столе кнопку, попросил дать воспроизведение магнитофонной записи допроса Зарванцева, затем Сипенятина. Ревас Давидович слушал, затаив дыхание. Казалось, кроме этой записи, сейчас его не интересует ничто на свете. Правда, иногда на его лице появлялась ухмылочка. Иной раз он улыбался, но все это, как приметил Антон, было не настоящим, показным. Вслед за записью Альберта Евгеньевича почти без перерыва пошла запись Сипенятина, рассказывающего о сговоре против Степнадзе. Ревас Давидович, сосредоточенно ловя каждое слово, будто окаменел. Теперь на его лице нельзя было заметить ни малейшего оттенка каких-либо чувств. Лишь один раз, когда Сипенятин сказал, что намеревался в Омске отправить пахана на тот свет, Степнадзе коротко взглянул на Антона и сокрушенно покачал головой. Поблагодарив через микрофон техникам, транслировавших запись, Бирюков, обращаясь к Степнадзе, спросил: «Как бывший юрист, вероятно, вы разгадали замысел своего племянника?» Ревас Давидович сунул руку под пиджак и, морщась, стал тереть ладонью левую половину груди. Видимо, сердце у него пошаливало не на шутку. Пауза затягивалась, однако Бирюков не торопил. Наконец Степнадзе будто с облегчением вздохнул и заговорил: «Признаться, дорогой, давно замечал связь Алика с Ниной, но не мог предполагать, что они не остановятся даже перед убийством. Какие подлые люди! Ох, какие подлые! С ними мы разберемся, но сейчас давайте выясним ваше дело», — сказал Бирюков. «Простите, дорогой, не понял». «Что ж тут не понять?» Антон показал переводы, полученные на «довостребование». «Таких денег, как говорит Сипенятин, за красивые глаза не присылают. Это взятки за протекции поступающим в вузы. Мы только начали проверку и уже столько обнаружили. А если поищем месяц-два?» Степнадзе как воды в рот набрал, и Бирюков вынужден был продолжить. «Я вовсе не случайно раскрыл перед вами тайну следственного портфеля. Ваша юридическая практика должна вам подсказать, что улики против вас очень веские, и дальнейшее раскрытие преступления зависит только от времени. Сумма полученных взяток, по всей вероятности, будет очень крупной, и вы без моей подсказки должны представлять величину ответственности». «Это не взятки. Я никому никаких протекций не оказывал», — вдруг перебил Степнадзе. «Деньги слали сумасшедшие люди. Дураки, понимаете, слали». «Что-то многовато сумасшедших получается», — недоверчиво сказал Бирюков. «Их сотни, тысячи. И все шлют вам деньги?» Ревас Давидович колебался всего несколько секунд. «Всех дураков охватить невозможно», — с усмешкой сказал он. «Понимаете, я не оказывал протекций, я только обещал их». «За что же вам платили?» «За обещание». Увидев на лице Бирюкова недоверчивую улыбку, Степнадзе наигранно расхохотался, но тут же заговорил: «Трудно в это поверить, но чтобы вы не тратили сил впустую, скажу, я не взяточник. Мои действия можно квалифицировать как мошенничество. Да-да, статья 147 Уголовного кодекса РСФСР. В поездах, на пляжах, в институтах и университетах я знакомился с родителями абитуриентов, оставлял им свой адрес и обещал протекцию, но не делал ничего. У меня нет влиятельных ни родственников, ни знакомых, но я помню фамилии, имена и отчества ректоров почти всех вузов, знаю множество фамилий деканов и председателей приемных комиссий. Никто из них ни разу не видел меня в глаза, тем не менее они были, так сказать, моими знакомыми. Из 100 абитуриентов, будет вам известно, 60-70, как правило, успешно сдают приемные экзамены. Им не надо протекций. Но сердобольные мамы и папы, переговорив со мной, считали, что зачислением в вуз не обошлось без моего участия, и на радостях слали деньги». «Почему большинство переводов получал ваш племянник?» — спросил Антон. Степнадзе возмущенно побагровел. «Алик подлец! Украв мой паспорт, он получал деньги, которые должен был получать я. Мне давно казалось подозрительным, почему поумнели родители. И только теперь стало видно, что Алик опережал меня на главпочтамте. Откуда Зарванцев об этих деньгах знал? Он и Нина помогали мне искать доверчивых родителей. Алик за это получал свою долю, 25%. С таким же успехом Зарванцев мог оказывать протекции от своего имени. У него не хватает смелости назвать свое имя. Алик трус, понимаете? Он только из-под тишка может греть руки. И я не позволю, чтобы такое ничтожество воспользовалось моим имуществом. Я оставлю Нину без копейки. Вы прямо сейчас меня арестуете? Чтобы не помешали дальнейшему расследованию, к сожалению, придется заключить вас под стражу именно сейчас. Так я и предполагал, когда за мной в Шелковичиху приехала милицейская машина. Степнадзе порывисто выхватил из кармана бумажник, дрожащей рукой вынул из него сберегательную книжку и решительно протянул ее Антону. «Вот, дорогой, прошу оформить, как полагается по закону. 7000, хранящиеся на этом счету, мною заработаны честно на Крайнем Севере. Когда отбуду наказание, мне их хватит, чтобы дожить старость. Все остальное подлежит конфискации. Кооперативная квартира, дача, Волга — все. Это не трудовыми доходами нажито, понимаете? Не трудовыми». И зажмурясь, покачал головой. «Ох, Нино, Нино, Нино, Нино! Ох, Алик, Алик! Ох, какие подлецы!» «Ривас Давидович, прерывая эмоции Степнадзе, сказал Бирюков, у меня к вам еще два вопроса. «Пожалуйста, дорогой. Почему при разговоре с вами в квартире Деменского Холодова так много курила?» «Я прошлый раз говорил, Саня нервничала». «Отчего?» На лице Реваза Давидовича появилась болезненная гримаса. «Мне не хотелось, чтобы Холодова бросала заведование книжным магазином в Челябинске, и я солгал ей, будто у Юры есть другая женщина. Только прошу учесть, я не угрожал Сане, не запугивал прошлым. Мы мирно расстались. Саня на пляж хотела ехать». И опять зажмурясь, закачал головой. «Ох, Алик, Алик, что же ты наделал, подлец Алик?» Вопрос второй. Бирюков, формулируя мысль, чуть задумался. «Ривас Давидович, скажите откровенно, что побудило вас стать на нечестный путь?» Степнадзе, уставясь в окно невидящим взглядом, долго молчал. На его скулах время от времени вздувались крупные желваки. Наконец он повернулся к Антону и с натянутой усмешечкой заговорил. «Привык, понимаете, не отказывать себе в земных радостях. На Крайнем Севере я имел по 1000 рублей в месяц. Когда уехал оттуда, заработок снизился до 300 рублей, а с уходом на пенсию стало и того меньше. Пришлось искать дополнительные источники, играть по-крупному, так как от мелких ставок ждать крупного выигрыша прожекторства. А вам не кажется, что, делая ставку на спекуляцию книгами и мошенничество, вы заведомо ставили на проигрыш?» Ривас Давидович вяло усмехнулся. «Что поделаешь, дорогой?» Бирюков вызвал конвоира и стал заполнять протокол о задержании Степнадзе. Спокойно ознакомившись с содержанием протокола, Ривас Давидович без подсказки расписался в нужном месте и, поклонившись Антону, в сопровождении конвоира молча вышел из кабинета. Бирюков посмотрел на Маковкину. «Вот так, Наталья Михайловна, получается. Теперь надо нам опровергнуть алиби Зарванцева в отношении его культпохода в оперный театр. Как это сделать?» «Попробуем обратиться за помощью к общественности», — поднимаясь из-за стола, — сказал Антон. Некоторые новосибирцы, смотревшие в один из воскресных вечеров телевизионную передачу, вероятно, помнят, как в антракте перед программой «Время» на экране внезапно появился спокойный молодой парень в форме капитана милиции и без всякой шпаргалки обратился к телезрителям. «Дорогие товарищи! Управление внутренних дел убедительно просит тех из вас, кто в прошедший вторник был на вечернем представлении в оперном театре и сидел поблизости от 21-го места в 30-м ряду, срочно позвонить по телефону 02. Капитан сделал паузу, еще раз повторил просьбу и, поблагодарив за внимание, исчез с экрана. Необычное выступление сотрудника милиции вызвало у телезрителей оживление. Начались предположения и догадки. Никто из гадавших, конечно, не знал, что уже через 20 минут дежурная часть УВД зафиксировала 64 телефонных звонка. Пятеро из звонивших, назвав свои адреса, на вопрос дежурного уверенно заявили, что 21 место в 30-м ряду с начала и до конца представления в прошедший вторник пустовало. Альберт Евгеньевич Зарванцев был арестован ровно через час после того, как Антон Бирюков уехал из телестудии.